Плащ – это незащитный навык, пусть даже его можно использовать в этом качестве. Вот уже упомянутая гида, она действительно обнимает пользователя, это в самой ее сути, ее имени, пусть даже эта защита далеко не защита, не основа умения, а нечто куда более опасное, как и всегда, впрочем. Зеркальный плащ, он действительно напоминает одеяние, своеобразный инструмент, цели предназначения которого пока что неизвестны. Мало есть фактов, о которых я могу говорить с уверенностью, утверждать, не боясь ошибиться. Поглощение ударов, как и возвращение их адресанту, несмотря на дичайшую синергию с отраженным образом, напоминает дополнительную функцию, происходящую от базовой, как можно прикуривать от газовой горелки, осветить дорогу экраном мобильника или даже открывать замки болгаркой. Суть умения в ином, как и основной ее козырь. И если основную направленность того же образа я уже примерно понял, да я о природе сломленной грани догадываюсь, то с плащом все глухо, даже более глухо, чем с пока что не прокачанной паутиной душ. Справедливости ради, мои догадки о паутине тоже могут быть ложными. Зато я совершенно точно знаю, что для раскрытия плаща на полную, нужно очень много, неприлично много, даже с учетом моего резерва, чистой планарной энергии. Возможность создать десятки и сотни микропорталов, служащих одновременно насосом, аккумулятором и обрабатывающим сервером, если контролируемый провал на глубину грезы, сумевший частично проигнорировать сам факт отсутствия грезы, еще пересекается с эгидой, то остальное так и осталось загадкой, которую и отгадывать опасно. Что такое плащ? Чье это одеяние? Последнее из полученных за мои подвиги нетрудовые наград был титул, открывая который я уже привычно готовился к очередному потоку нелестных эпитетов от системы, потому что когда же было иначе? В итоге, я, конечно, практически никогда не обманывался, но желание устроить системе DDoS-атаку все равно появлялось регулярно, будто по мановению руки. Умом понимаю, что главным идиотом в таких ситуациях именно я и являюсь, потому что вообще позволяю себе в них попадать раз за разом, но все равно обидно. И самая большая обида как раз из-за того, что обвинить некого. Вот только последний из полученных титулов вызывал не возмущение и злость, а какое-то удивление, глухое раздражение и чувство подспудного опасения, будто предчувствие уже начавшей сдвигаться лавины, пока еще невидимой, но готовой сорваться вниз, погребая под собой незадачливого альпиниста, со всем его снаряжением, палаткой и фотографией любимой тещи в нагрудном медальоне. И в роли альпиниста сегодня выступаю только я сам. Смех судьбы, мифический. Сложные системы, выверенные планы, паутина интриг, игры на чужих желаниях, страхах и пороках, века подготовки и тысячи неординарных личностей, связанных единой целью, единым желанием, едиными помыслами. То, к чему идут с такими жертвами, с таким упорством и умом, нельзя разрушить простым вмешательством. Всегда будет план действий, запасная тактика, десятый туз в крапленой колоде, всегда. Но, увы или к счастью, некоторые личности о невозможности каких-либо действий не слышали. Они не знали о веках подготовки, резервных планах и необратимости поступков. Они просто приходили, просто принимали мимолетное решение и смеялись над планами, над тысячами объединенных единой целью соратников, над веками подготовки. Смеялись, а в смехе том слышалась насмешка судьбы, столь же далекая, сколь и неизбежная. Сегодня этим смехом стали вы, вырвав у самой судьбы это право, вырвав лишь своей волей и спонтанным, таким мимолетным желанием. Бонус. Навыки ветки в небытийности действуют значительно сильнее. Бонусы всех титулов индивидуальной ветки насмешника действуют намного сильнее. Чрезвычайно усилено интуитивное понимание слабых мест любой масштабной организации. Чрезвычайно облегчено воздействие на слабые точки чужих личностей, на их страхи, фобии, застарелые раны. Смех судьбы, страх судьбы. Опустим на минуточку тот маленький факт, что за этот титул я опять не получил ни единого бонусного балла в свои характеристики, не говоря уж о свободных очках умений. Это не такая уж редкость, многие титулы, включая даже довольно полезные, выраженного в числах бонуса попросту не имеют. Смущали, и это еще мягко сказано, меня совсем другие детали описанного в статусе титула. Во-первых, немного тревожило указание Грейда этого титула, в особенности тем фактом, что он у меня первый, гусары, вы, гусары. Снова опустим сожаление об упущенных очках умения и характеристик, вместо этого вчитываясь в сам текст описания. Вчитываемся и начинаем потихоньку разделять мои собственные опасения. Проблема не в последней, довольно криповой фразе, непонятно что забывшей в перечислениях бонусов. Мало ли, у меня уже есть дарящий страх, работающий по тому же принципу, что и душа насмешника, так что связь между этими титулами довольно легко прослеживается. Нет, не туда смотрим, совсем не туда. Вдумайтесь, господа, просто вдумайтесь, описание говорит, что титул я получил за масштабное разрушение или, как минимум, частичное похеревание чьих-то серьезных планов. Подумаешь, какая цаца, я за свое короткое пребывание под этим недружелюбным небом уже успел немало мозолей оттоптать по самую шею и срезанную голову планирующих. Но за приключения в крае я получал лишь легендарные титулы, хотя там я посмеялся знатно, да и планы тоже порушил дальше некуда. И смеяться приходилось, сплевывая кровищу из отбитых внутренностей, а воспоминания о медленном растворении в черной мерзости и вовсе до сих пор дергают за обнаженные нервы. Легендарные титулы зато, выгодный, сучью вашу душу, размен. Легендарные титулы я получал и за каменную, и за шелковую клеть, проведанную симпатягой кардыком, и за мои выкрутасы в диких землях, и за окончательное освобождение бродящих в подземельях Тавимарка заблудших. Легендарный титул – это сила, мощь, показатель не только крутости, но и статуса, показатель того, что ты можешь, того, что ты уже совершил нечто, что было сочтено достойным занесения в легенды, даже если сам ты легендой пока что не стал. Даже пахарь первого уровня в теории может получить легендарный титул, не имея ни уровней, ни класса, и если он его получил, то априори достоин его получения. Такая вот петрушка. Я по праву могу кичиться своими достижениями и списком титулов, грозящих в будущем, очень отдаленном, превзойти числом титулы всяких местечковых царьков или даже, прости меня святая консоль, самого мистера Уэтта-Куэта. Да, мог бы кичиться, если бы не четкое осознание того, каким идиотизмом эти титулы получены. Но идиотизм – дело вторичное, в отличие от причины моего волнения. Забирающий кожу, некрополь, твари с края, каменная, кардык, дикие земли, Тавимарк – все эти приключения могли меня убить тысячами мучительных способов, могли, легко могли хуже, чем убить. Все эти истории я преодолел, так или иначе, но завершив их, за что был одарен всевидящий и, как мне кажется, всененавидящий сволочью системой всамделишными легендарными титулами. А теперь я получил не легендарный, а мифический титул, причем за разрушение чьих-то там помыслов и долгой интриги, за мой глумливый смех над этим кем-то и за вселенной этим смехом страх. Внимание, знатоки, вопрос, чьи это были планы? Теперь-то понятно, почему я считаю часы до своего выздоровления, желая продолжить думать над этой и другими загадками издалека. Желательно, очень и очень издалека. Мое состояние уже относительно стабильно, да и простуда прошла, а вкус наоборот вернулся. Зелья в крови потихоньку распадаются и выводятся как естественным распадом, так и перетаскиванием шлаков в сосуд эссенции, чтобы облегчить организму работу. Ясновидение не фурычит дальше простой интуиции, а масштабные колдовские приемы применять тоже не рекомендуется, но зато я могу ходить, есть нормальную пищу и играть в картишки, не боясь отключиться посреди партии. Больше меня моему восстановлению радуется только Тария, которая посчитала, что переход моего состояния из «сейчас помру» да приемлемо, только не орите на ухо, развязывает ей руки и даже Гестию в свои коварные планы затащила. В кои-то веки я тоже очень доволен своим состоянием, я еще недостаточно вылечился, чтобы заняться ясновидением и разбором последствий операции, да и к зельеварению тоже подходить не стоит, но зато никаких противопоказаний против отработки упражнений на выносливость для взрослых у меня точно нет. Пришлось, правда, поднапрячься немного и накрыть свою комнатку куполом тишины, чтобы не сыпать соль на раны товарищам, которым в бордель пойти из-за конспирации никак не выйдет. Хотя Тария и Гестия вдвоем предлагали поискать им девочек из тех, кто сами не против, после чего немного пошаманить над их мышлением. Даже с полной оплатой, бонусом за временную потерю воли и гарантированную потерю воспоминаний за срок пребывания в нашей компании. Ну, или замены этих воспоминаний на другие, более приземленные. Остановили порыв желания помочь своим соратникам обеих моих подруг только отсутствие места в не слишком большом домике, а также очень спокойный, но предельно осуждающий взгляд в исполнении тя, потому что профессионализм должен быть во всем, понимаете ли, я бы вписался за мужскую часть группы, просто из нежелания бесить их собственным привилегированным положением, но голос разума, и это я не про тебя, взял верх, и они сами решили подождать прибытия к тем же зеленым сиськам, а не рисковать из-за мелочей, с их уровнем концентрации и уровнем вообще вызывать неконтролируемую и неподавляемую простым волевым усилием страсти желание секса может только какой-то прокачанный классовый навык, развитое умение, хитрый перк или талант довольно высокого грейда, но никак не простое наличие девушек под боком, особенно если эти девушки, их боевые товарищи, никак ребят не провоцируют, могут вломить знатных люлей, если им надоест своими приставаниями. Хм, вообще-то кольцо мое потерять никак невозможно, но что насчет добровольной передачи? В смысле, как-то же артефакты у героев отбирают, не обязательно их на алтаре препарируя. Могу ли я найти какую-то высокоуровневую сволочь с полезными классами и аристократической кровью, обставить ее таинственное исчезновение, после чего дать лосию колечко и попросить активировать? Столько интересных вопросов, а началось все с желания пойти по бабам. Финального выздоровления можно было бы ждать еще дольше, так что пришлось его малость ускорить. Фактически, я уже успел прийти в норму, но легкая слабость все еще оставалась. Чуть медленнее реакция, чуть ниже предел напряжения, чуть слабее накачка чар, чуть дрожащие кончики пальцев, поодиночке ничего серьезного, но вот вместе эти мелочи убавляли по меньшей мере десятую часть моего потенциала. После каменной было что-то похожее, но куда менее ярко выраженное, да еще и перенесенное прямо на ногах. Я бы и сейчас предпочел переходить, но тут совпало несколько факторов. Во-первых, быстрый способ обновить себя был мне доступен, не требуя для исполнения никаких сверхсложных усилий. Во-вторых, уйдя сейчас, покинув подготовленную базу и заранее созданные основы для нужных ритуалов, понадобится ни день и ни два, чтобы заново провести нужную подготовку. До того времени мое недомогание и вправду само пройдет, за счет резервов организма. Скрипя зубами, решил все же долечить себя до логического финала, да и чувство угрозы, что так нервировало меня ранее, изрядно приутихло. Последнее больше зависело от моей временной неспособности к нормальному ясновидению, но все равно успокаивало. Да и банально жаль оставлять столько приготовлений за спиной, не попытавшись вкусить плоды подготовки. Команда, пока я пластом лежал, именно подготовкой к ритуалу занималась. Автором рецептуры стала, что очевидно, те, как ритуалист и большой специалист по восстановлению после тяжелых миссий. Ритуалы, вернее целые комплексы ритуалов, зелий, целительских техник и других трюков, подобного толка были среди ушастых довольно популярны. Даже если отправленные в вольное парение листья возвращались неповрежденными и вообще ни разу не вступившими в бой, их все равно прогоняли через нужные процедуры. Так и для здоровья лучше, и всякие проклятия или метки можно разглядеть, и замаскировавшегося под сородича диверсанта вскрыть во всех смыслах. В нашем случае, целителя как-то не было, хотя Тиа всерьез рассматривала предложение Тари пойти убедить практикующую целительницу помочь с моей проблемой и поучаствовать в ритуале. Вполне могло сработать, анонимные заказы не редкость, как и всяческие предосторожности со стороны заказчика. Были среди столичных эскулапов даже такие, которые соглашались на добровольное затирание памяти по завершению контракта. А на нас не написано, что это мы, самые разыскиваемые сволочи во всем вечном. По итогу Тиа все же одобрила идею Тари, как и привлечение к плану Гестии с ее туманом для самого минимального контроля. Правда, вместо симпатичной целительницы к моему телу решили допустить пожилого дедушку, с огромным опытом в лечении тех, кого нужно было бы скормить тварям планарным при первой же встрече. Они даже приступили к исполнению цели, но в последний миг отказались, дедулю зарезервировали иные личности, причем тоже внезапно. Тиа просто не успела среагировать, чтобы предопределить нужную ей цепь событий, а потом слишком высокой стала вероятность наследить. По словам успевшей чего-то там увидеть эльфийки, какой-то нехороший человек, или не человек, зарезал сына одного из крупнейших торгашей Золотого круга торговой гильдии, вместе с парочкой его помощников. А немногих выживших, включая самого торговца, порезали так сильно, что им срочно понадобился трудяга целительского фронта, способный работать с тончайшими планарно-психическими поражениями. Причем из всех шестерых с половиной спецов, ныне находящихся в столице или окрестностях, выбрали единственного из заточенных на такую вот максимально тайную работу без лишнего афиширования. Довольно странный выбор, особенно для такой фигуры, насквозь легальной и способной напрямую запросить нужных людей хоть через свой торговый дом, хоть даже через властные структуры. В общем, пришлось Костику обойтись без целителя, на одних зельях и ритуалах тя, с учетом имеющихся расчетов и уже проведенной подготовки, особой разницы не видно. Да и не хотелось бы, откровенно говоря, подпускать к телу мощного дяденьку, которого даже совместные действия Тари и Гестии могли бы и не пронять до конца. А если у него от вызванного кодированием ступора рука чуть дрогнет, а у меня потом хер на лбу вырастет, обойдемся и без всяких разных, нехороших и безобразных. Ритуал вполне закономерно не стали проводить в нашем домике лежбище, так как там ни места не хватало, ни нормального ритуала провести не получалось. С учетом накрученной маскировки и защиты, столь сложную структуру обязательно бы распидоросило тем или иным способом. Возможно, что даже вместе с находящимся внутри фигуры пациентом, один из заранее заготовленных потерянных складов, которых на территории Вечного имелось куда больше, чем можно было поверить, но, после нашего визита оставалось куда меньше желаемого, пришелся как нельзя кстати. Крупное и совершенно пустое помещение, в котором только сквозняки с пауками и гуляли. Долго пребывать там было противопоказано, место, хоть и было бесхозным, но все же проверялось, состоя на балансе одного из столичных предприятий, которое как раз склады для всевозможной продукции предоставляло. Время от времени сюда захаживали рабочие и просто праздношатающиеся мужики, да и барышни тоже захаживали. Сначала те, взяв на вооружение мою любимую тактику подстроенной случайности, которая даже не подстроенная, а лишь направленная к нужному варианту, организовала переезд на склад некоторой части точно такого же потерянного груза. Потом немного эротического обнаженного волшебства со стороны Тари, и эта часть установленного груза располагается так, чтобы со входа, как и со всех просматриваемых точек, склад казался забитым доверху. Теми самыми ящиками с сырьевой глиной, которые тоненьким слоем покрывали минимум пространства, оставляя внутри большую площадку для потихоньку собираемых в кучу фрагментов ритуала. Дальше и вовсе просто, помочь некоторым клеркам и приказчикам забыть об и без того забытом складе и таких же забытых ящиках. И теперь иногда проведывающие склад работники видели только стоящие до потолка промаркированные ящики, но ничего более. А что там за ними никого не волновало, ни их дело и ни их заботы. Внутри склада расположился крупный рисунок, вообще не напоминающий земные пентаграммы. Больше всего это было похоже на какое-то монструозное алгебраическое уравнение, начерканное вокруг десятка самых разных геометрических фигур, часть из которых вообще не пересекалась друг с другом. Знаки не выдавлены, не выращены в твердом дереве стены пола, а любовно вырезаны ручками и ручками же и раскрашены десятком типов алхимических красок. Завершали картинку положенный в левом верхнем углу матрас. В центре фигуры вообще никого стоять не должно будет, и одеяло, вместе с 8 колбочками с зельями и парой дорожек нюхательного порошка. Последнее никакая не наркота, хотя да, у них был и наркотический эффект тоже. Я бы предпочел сделать все зелья либо в жидкой форме, либо и вовсе перевести их в чистую эссенцию, но задолбавшее недомогание не позволяло развернуться как следует. Доходило до того, что временами именно мне до Тари приходилось ассистировать тя, а не наоборот, опухшая гордость протяжно ныла и зверски чесалась. В принципе, сейчас, почти придя в норму, я могу переделать зелья уже самостоятельно, изготовив их и быстрее, и сразу эссенциями, и не десятком разных составов, а всего парой-тройкой, но имеющееся в запасе время показывало неприличные жесты и вело себя некрасиво. Вот сейчас бы пригодились трюки из арсеналов правящей династии, им растянуть утренние 5 минут на достаточный срок, чтобы успеть как следует отоспаться, не так уж и невозможно. Действие будет проходить в 3 цикла, ты это уже знаешь, но я еще раз повторяю. Тя проводит последний инструктаж быстро и с деловым видом, никак не показывая волнения, хотя она редко проводила такую процедуру лично, без помощников, да еще и не для эльфа. Под давлением ритуала у пациентов иногда бывают панические атаки, особенно при завершающем водовороте, когда он переходит в вознесение бескрылых. Я и сама однажды напала на целителя при вроде бы рядовой проверке, в который раз замечаю, что чем более напряженная ситуация, чем серьезнее неприятности, тем меньше у нашего друида склонность к высокой и вычурной речи. В боевой обстановке она по лаконичности даст фору земным военным, причем не настоящим, а анекдотичным. Из тех, у кого команда без мата занимает 12 слогов, а с матом всего 2,5. Причем у тебя упомянутая команда будет занимать 2,5 слога даже без мата. Как-то сложно тебя представить истерящей почем зря, подруга. Тария, как и всегда, демонстративно расслаблена и даже расхлябана, чем может обмануть даже внимательное око, особенно если это око незнакомого с ней человека. Ты же столько мне заливала про самоконтроль и все такое, а тут, оказывается, не без грешка за душой. Провокация, разумеется, но не с целью уязвить, а скорее из спортивного интереса вывести эльфийку на откровенность, что у танцовщицы получается куда чаще, чем ее жертва желала бы признавать. В плане социального противостояния бывшая бандитка даже мне уступает с оговорками, при том, что вообще не ввязывается в противостояние. Для нее желание позлить окружающих в рамках дружеских подначек уже стало почти рефлекторным. Кого-то мне она напоминает, честное слово. Перенапряглась тогда, отмахнулась Тя, даже не обратив на подкол внимания. Слишком крепко связала свое сознание с умирающим участком леса. Едва хватило самоконтроля не обратить перегноем саму себя, но потом, когда ритуал начал усыплять сознание, сдерживаемые порывы ничем уже не сдерживались. Разом захотелось подарить всем окружающим свое понимание бренности жизни, неизбежности смерти и радости нового рождения. О своих старых провалах она говорит с нечитаемой смесью раздражения, опасения и легкого, давно задушенного самоконтролем стыда за свою слабость. Для эльфа раскрыть свою ошибку, почти случившееся падение в свой класс, даже перед соплеменником было весьма значимым признаком доверия. Тария, при всей ее далеко не всегда показной клоунаде, крайне надежный товарищ. Полагаю, такая откровенность тебя предназначена больше для нее самой, чем для неспособной оценить всю палитру ее открытости Тарии. Этакое проведение черты для собственного понимания, осознание того, что теперь несносная и наглая однодневка человечек стала для нее одним из немногих существ, которое не вонзит ей нож в спину. Ну, это помимо прочих, куда более очевидных причин для этих слов. Поэтому ты меня сюда и притащила. Да, улыбка такая довольная и предвкушающая, что аж кирпича просит, а все лимоны остались на базе. Чтобы если Тим начнет бузить, я его успокоила, если что я готова поделиться добычей, Ти. Ведь правду говорят, что любить эльфы могут просто мастерски, как мозги, так и тело. Все же надо было позволить ей взять тот класс, заточенный на работу с мозгами и желаниями, потому что она явно для него и родилась. Более прирожденной тонкой мозгомойщицей представить сложно. Даже жаль, временами, что такой талант, призвание даже, угробил. Непростительное святотатство, однако, тебе мое присутствие никак не мешает, вежливо интересуюсь, ввязываясь в очередную намеренно спровоцированную ею перепалку. Ну, там, не обсуждать план коварного порабощения перед самой жертвой, чтобы, стало быть, не заподозрил ничего, так ты ж ничего потом не вспомнишь. И еще довольнее улыбку делает, аж лучась незамутненным предвкушением. Да и сейчас не поверишь, что мы с Ти уже поделили тебя, потому что кто же будет вот так прямо высказывать свои коварные планы? Будем мстить за все то время, когда ты меня менял на свои зелья. Вот, даже не знаю, что меня возмущает больше. Эльфийка даже не отвлеклась от очередной проверки внешнего контура ритуала. Вплетение меня в паутину твоего заговора, без моего на то ведома и сразу в роли одной из предыдущих нити, аль вопиющая несправедливость того, что за игнорирование одной лишь тебя мстить ты заставишь нас обеих. В иной ситуации, особенно если бы речь шла о самых первых днях моего валяния в постели, я бы мог начать, если и не переживать, то хотя бы немножко вздрогнуть. Увы, неплохо изучив как способности гипносисектари, так и навыки тебя, я не могу воспринимать подобные приколы серьезно. Чувство юмора у Тарии специфическое, но она искренне старается меня расшевелить, даже если и подпалив пердак. Слишком я ей доверяю, слишком хорошо знаю цену кольцу и его влиянию, и слишком многое мы уже успели пройти вместе. Вот Тя, если быть откровенным, таки могла бы попробовать провернуть нечто вроде сказанного Тарией, в теории. Ее классы для воздействия на разум совсем не подходят, а вне этих классов она отнюдь не тянет на гения ментальной коррекции. Вот будь она менталистом или соблазняющей того самого 47 уровня, тогда был бы повод поволноваться. Но тогда бы мы, скорее всего, и не встретились. Или встретились бы в совершенно других обстоятельствах. Предать она и так могла в любой момент, причем без несуразных планов порабощения, а просто ткнув иглой в горло, пока я валялся без сознания. Слишком хорошо я понимаю ее после всех наших действий в связке, чтобы всерьез верить, будто она предаст так тупо. Полностью исключить ситуацию, в какой мы станем по разные стороны баррикад, я не могу, но это уже подозрение из разряда применимых ко всем, включая даже игру. А ритуал? Ну, да, согласен. Лезть в контур масштабного ритуала, созданный не тобой самим, не являясь при этом ритуалистом высокого ранга, довольно опрометчивое решение. И если так подумать, то ритуалом действительно можно ввести в транс, ослабить сознание и открыть дорогу к мозгу напрямик. Но даже если отбросить тот факт, что просто проклясть, заложить в тонкие тела якорь для следилки или адресного планарного удара, маяк для призыва твари, а то и вовсе продать душу находящегося в круге неудачника тем самым тварям, будет многократно проще. Еще остается маленькая деталька. Тария, прося приземлить полет твоей необъятной фантазии, я попрошу вспомнить о том, что я сказала буквально парой фраз тому назад. Закончив с проверкой, Тия просто смотрит на свой труд и проводит какую-то дыхательную гимнастику. Если тебе и удастся перехватить контроль над... Да-да, я помню, он тут же озвереет и порежет нас обеих на ленточки, не дав нашему плану свершиться. Закивала головой моя подруга, не переставая раздражать своим хорошим настроением. Я как раз однажды так едва не распрощалась с жизнью. Где же Ганс с его лимонами, когда его так не хватает? Только и смог посетовать я, уже укладываясь в начерченную закорючку и снимая одежду. Ах, да, спасибо, Тя. Тя только молча кивнула, передавая разом скисшей тарии вытащенный из кармана лимон, предусмотрительно захваченный именно на такой случай. После того, как Тария все-таки капитулировала перед двумя троллями более тонкого оттенка, мы принялись за работу уже всерьез. Сидящий снаружи Ганс, следящий за тем, чтобы к нам никто не зашел на огонек, будет вынужден торчать там довольно долго, но внутрь ему входить нельзя. Даже Тарию пустили сюда буквально за красивые сиськи, в теории способные временно остановить бушующего от приступов паники меня, а также за практически чистую нейтральную магию в ее оболочке, не фонящую планарщиной, что могла бы повредить ритуальный круг. Процедура займет что-то около пары дней, 3 дня в худшем случае, но зато по окончанию ритуала я смогу встать и идти. Лишь небольшая разминка, а потом можно рваться сразу в бой против превосходящего противника или рвать когти в сторону диких земель на крейсерской скорости. Разумеется, я выберу именно последний вариант. Понеслась. Работа ритуала напоминала плавание в барокамере. Пусть на земле я ни разу эту барокамеру даже не видел. В полной своей форме такой ритуал вообще не требует пребывания в сознании, скорее даже наоборот, предусматривает постоянное пребывание в глубоком трансе, под наблюдением целой толпы специалистов, которые и будут осторожненько править повреждения в теле и даже, при особо хорошей подготовке, в сути пациента, вплоть до исчезновения знаков вопроса в статусе, хотя это уже уровень даже не высшего пилотажа, а чего-то сверх самой высокой планки. Меня в транс погружать чревато, что в данном конкретном случае уже не полезность, а наоборот, весьма заметная проблема. Не то чтобы это было совсем невозможно, потому как я, зная свои сильные и слабые стороны, могу придумать десяток способов, просто очень затратных и требующих сравнимого с моим статуса, скрутить мне мозги в трубочку и вымыть эту трубочку до белизны без моего на то согласия. А уж если я сам не стану сопротивляться, то хватит и Тарии с ее сиськами, не говоря уж о переопанной обилке Гестии. Вот только Тария не зря вспомнила тот неприятный случай в Тавимарке. Пока я в сознании, я себя контролирую, как контролирую и сидящую во мне мерзость, так и стремящуюся стать мною. Когда же контроль ослабнет, начнется совсем невеселое, но очень увлекательное мероприятие под кодовым названием «Убеги от обратившегося хтонической хероборой Костика». В теории, разумеется, так как на практике я пока что не проверял, чему и рад. Способов обмануть такую, характерную для всех планарных пользователей, просто более ярко выраженную у меня, защиту существует много, о чем я уже говорил. Применять такие способы для лечения моих травм, конечно, можно, но среди нас попросту нет специалистов нужного уровня. Гестия, в теории, могла бы попробовать, но лечить себя ее туманом я не слишком желаю, как и менять расу на искаженного. Удивительно, правда? Пришлось отказаться от целительского транса, ограничившись глубокой, но по-прежнему контролируемой медитацией, помноженной на действие ритуальных кругов, сформировавших барокамеру, и плескающийся в теле комплекс зелий. Созданное ритуалом пространство было максимально закапсулировано ото всех возможных планов и просто от течения энергии, давая возможность целителю лучше работать с самыми тонкими из оболочек пациента. В моем случае я сам себе и целитель, и подопытный, что убавляет эффективности, но прибавляет спокойствия, все делаю сам. Волнение тоже прибавляет, сам ведь делаю. Особой сложностью задача не отличалась, напоминая банальные попытки правильно дышать. Выражаясь аллегорически, моя сумасбродная драка с посланниками пекла изрядно сбила дыхание моей души, будто пробежка на предельной скорости с жестким истощением, растянутыми связками и порванными мышцами, остановившаяся в шаге от разрыва сердца. Связки заросли, суставы встали на место, но вот дыхание все еще сбито, даже спустя весь этот срок. Можно подождать месяц-другой и все придет в норму, но рискованно, может быть, мне понадобится в очередной раз выложиться на полную, что приведет к уже куда более серьезным травмам, развившимся из недолеченных мелочей. Выровнять дыхание, стать снова спокойным, уравновесить смещенные весы, собрать себя по кусочкам и совместить детали мозаики. Это было неоспоримо сложнее даже самых вычурных манипуляций энергией, тяжелее самых изощренных планарных техник, пусть даже нет у меня нужных слов, чтобы описать собственные действия. Это было несоизмеримо проще самых обыденных вещей, легче, чем сделать шаг, легче вдоха, проще выдоха. Было это сверхтонкой манипуляцией с собственной оболочкой или каким-то извращенным в своей странной форме типом психоанализа. Понятия не имею, но одно могу сказать совершенно точно: когда спустя вечности одновременно спустя лишь одно мгновение я открыл глаза, мне действительно стало лучше. Я не излечил свою душу, не избавил свою суть от пустившей в нее корни заразы, не удалил полученные за деяния свои знаки вопроса в графе расы моего статуса. Но тот надрыв, ощущение тянущей и ноющей боли в месте, которого у тебя нет, но которое всегда было с тобой, прошло без следа. Вдох показался удивительно сладким, а выдох был легче перышка. Мысленное усилие, и вот перед глазами разлетелись мозаикой тысячи видений, готовых в любой миг обрести четкость, покорившись жажде знать. Миг концентрации запели протяжную песнь, прелестную поэму и воплощающий мерзость гимн частички зеркал, служащих внешним защитным контуром ритуального зала. Мимолетное желание и каждая тень в округе стала готовой обратиться тем, чем я пожелаю, хоть лезвием, хоть удавкой, хоть провалом, хоть призванной тенью. Легчайшие пожелания и переполняющая мой сосуд эссенция взбурлила, рассыпавшись тысячами ручейков, готовясь обернуться тем творением, каким я пожелаю ее видеть. Я снова был в норме, снова был собой, и теперь ничто не могло стоять между мной и моей целью. А цель у меня так и не сменилась: убраться от вечного как можно дальше, а если проще, то дать отсюда по зубам. Сборы пришлось проводить в несколько непривычной спешке. До момента выздоровления вся команда слишком сильно была сосредоточена на моем, спасибо капитану, излечении. Вдумчивое затирание всех наших следов пребывания где-либо, разминирование ловушек и снятие барьеров – дело не быстрое. А часть из этих дел, например, работу с зеркальными конструкциями, и вовсе мог исполнить только я один. Ну, исполнить, не рискуя превратить себя в какую-то мерзкую хрень. Можно было свалить и так, без лишних предосторожностей, но слишком уж не хотелось оставлять к себе каких-либо ключей для дальнейшего поиска, особенно фонящих грезой ключей, так как прекрасно знаю, кто на такую засветку прийти может. А ведь еще стоило хоть по самым верхам посмотреть последствия моих библиотечных приключений, ведь раньше силенок не было, как и желания. Те одна не могла заглянуть так далеко, да еще и не засветившись самой, даже если бы и не получила моего персонального приказа не влезать, а то убьет. Лоси, Бть, Тария, ответственная за упаковку личных вещей, пребывала в состоянии, предшествующему незамутненному бешенству. Ты по жизни кто? Вроде бы дуэлянт. Да, тогда на кой хер тебе три сундука пыльных кирпичей? Сам дворянин встречал ярость почти сменившей класс на берсерка девушки со стоическим спокойствием, снисходительной улыбкой и затаенной тревогой за коллекцию своих кирпичей. Литературы он за время нашего вояжа по столичным достопримечательностям успел накопить немало, пользуясь книжным сайтом имени Константина Юрьевича. Зная, где можно быстро найти, купить или незаметно слямзить нужную книгу, так чтобы этого не заметили, или подумали на кого-то другого. Получать желаемое довольно просто. Он даже сумел тебя припрячь к решению этой проблемы, пока я пластом валялся, и ему пища для ума, и ей тренировка в ясновидении. Там всего 2,5 сундука книг, соратница моя, парирует он, одновременно закрывая сундуки собственной спиной. Часть из них вполне пригодится нам в будущем, являясь всевозможными справочниками по диким землям. Иные бумаги не являются книгами вообще, представляя собой сборники карт самого разного качества и назначения, а также лоси. Аргументы парня были внимательно выслушаны и проигнорированы. Там 3 сундука с барахлом, ненужным сейчас барахлом. Мы ж, будь, налегке уходим. Оставить в тайнике и забрать потом уже нельзя. Да, сидя за стеной и внимательно слушая перепалку этих двоих, я только и мог, что вздыхать устало. Все на нервах, все торопятся, всем хочется поскорее закончить с этим бедламом. Я и вправду подгоняю группу, но медлить будет просто глупо. Тут со мной согласны вообще все. По-хорошему, мы и так задержались. Можно было бы уходить еще до момента проведения ритуала, наплевав на потерю времени на дальнейшее излечение. В объятиях зеленых сисек все равно делать было бы нечего, так что спокойно долечился бы, компенсировав полученные при победе нагрузки дополнительными ритуалистами. Среди арчих и гоблинж были и те, кто получил от гестии завязанные на ритуалы дары, освоив их на достаточном уровне, чтобы ассистировать тебя, а парочка и сама могла бы взять тебя в ассистентки, если бы суть ритуала была тантрической, завязанной на похоти секс. Кроме шуток, проведенный эльфийкой ритуал мог быть исполнен в развратной форме, причем не намного сложнее его было бы проводить, а по реагентам так и вовсе дешевле. В этом мире фразы про целебный секс и минет животворящий шутками не считаются, так как методика крайне эффективна. Кроме шуток, немалую часть проклятий или иных статусных поражений предпочитают снимать с себя 3 основными способами. Через коллег малификов, возможно иного класса, направленного на разрушение проклятий, но все же малификов в своей природе. Через сильные церковные ритуалы, благо практически любой клирик умеет с проклятиями бороться тем или иным способом. Или с помощью тантрических практик. Правда, в нашем случае стоит говорить не третий по популярности метод снятия проклятий, а около 3% среди оказываемых на этом рынке услуг. Да, распространено, но все равно редко применяется, мастеров такого класса и нужного уровня хрен натыщешь, да и свои заморочки среди этих практик тоже есть. Чаще встречается комбинирование подобной практики с малификой, у ведьмы им подобных, или жречеством, у жрецов соответствующих божеств. Следующую корзину, пожалуйста, прерывает полет моей фантазии гестия, тоже принимающая участие в ликвидации радиоактивных отходов. С этими я уже закончила. Конечно, прошу, не поворачиваясь, тебя подталкивает сплетенную из выращенных ею побегов корзинку в сторону принявшего нечеловеческий облик чудовища. Тин, не отвлекайся. Ну, согласен, все делом заняты, а Костик думает о сиськах и способах их применения. Беру в руки очередной кусочек зеркала, после чего медленно вытягиваю из него основной заряд грезы, оставляя только самый минимум, чтобы он не треснул, выпуская остатки имеющейся в нем силы. Если такая гадость случится, то будет не то чтобы опасно, но неприятно. Зеркало и само по себе, окошко в иной мир, а после моей обработки и подавно. Сколько бы я ни откачивал из него энергию, но она будет возобновляться самостоятельно, если не менять всю структуру обломка в целях безопасности. Я мог это и один сделать, но время и силы требовали иного. Сначала собрать все осколки, особенно пока еще не засвеченные. В бою с культистами я большую часть обманок либо уничтожил, либо испортил, но оставались еще и защиты на резервных складах, которые нужно было максимально тихо и быстро убрать в никуда. Вариант с тем, чтобы погасить, вычернить их все дистанционно, пользуясь одним из больших зеркал, был слишком опасен именно сейчас. Пользователи грезы по городу ищут, и ищут куда лучше, чем искали ребят из дома тысячи зрелищ. Могу как справиться, так и попасть на чью-то ловушку, а уже одной только вероятности попасться для тебя вполне достаточно, чтобы пойти более долгим путем. В кои-то веки я тут с ней согласен, ткача тревожить не хочу вот совсем, потому что какая бы бяка ни зависла над городом, если вообще зависла, но добрый дедушка совершенно точно существует и очень опасен. Делаем раз. Константин максимально стабилизирует зеркальце, не разрушая его, тратя минимум сил и времени, одновременно полностью гася внешний фон грезы от напитанного ею объекта. Делаем два. Тя тут же заворачивает стабилизированный осколок в кусочек покрытой символами тряпицы, на который ушла вся свободная и ненужная шелковая ткань, которой были признаны несколько платьев и костюмов, непригодных к транспортировке и дальнейшему использованию в диких землях. Делаем три. Замотанный в отрезок шелка обломок падает в друидическую корзинку, внутри которой поддерживается заглушающее замкнутое поле экранирующего типа, не позволяющее осколку восстанавливать запас сил, черпая их из грезы, попадая в компанию к уже положенным туда собратьям осколкам. Делаем 4. Даем корзину Гести, которая наполняет творение друидического искусства своим туманом, буквально создавая внутри этого творения маленький провал в глубины равнодушно жрущей все-все-все мглы. Делаем 5. После того, как мгла забирает содержимое корзины, не вытекая за ее пределы благодаря усилиям Гести и зачарованием Тя, корзина забрасывается в стоящую посреди самой большой комнаты дубовую бочку, в которой пылает алхимическое и совершенно бездымное пламя серовато-зеленого цвета. Вот такая несложная математика, избавляющая вечной от угрозы получить загрязнение грезой в том варианте будущего, где часть зеркал не найдут, чтобы через них попробовать найти дерзких нас. Просачивающиеся в реальность грезы не читать и не, так как заметить эту силу в малых количествах практически нереально, да и в больших тоже сложно, если честно, пока не начнутся прямые искажения реальности. Малые частички силы зеркал будут дарить кошмары, всевозможные формы прогрессирующего безумия или даже станут маячками и дверкой для прорвавшегося в чьи-то сны обитателя зазеркалья. Короче, будь нормальным человеком, заботься об окружающей природе и убирай за собой мусор после пикников. Все приготовления уже завершены, и мы в любой момент можем побежать из города на всех парах, как буквально побежав и втихаря перебравшись за стены, так и в наглую пройдя сквозь ворота. Все хвосты подчищены, внешность изменена гримом и зельями, тонкие тела скрыты кропотливо вылепленными заранее тенями, которые надели все, включая лишившегося третьей библиотеки Лосия, имеющую свои способы маскироваться Тя, а вещи разделены на развешанные по подсумкам самые-самые ценности, сложенные в заплечные мешки просто ценности и выложенные на купленную за денежку и ментальное воздействие для затирания памяти телегу жалко бросать. Казалось бы, что можно в этой ситуации еще желать, как неспокойно и взвешенно уйти по-английски. Собственно, ничего более желать и не нужно, так что мы именно этим и занялись. Зря телегу все же взяли. Ганс решил воспользоваться моментом и поворчать, пока этим делом не желают заниматься Тария или я. Лучше было бы ногами, а то теперь сидьмо сидеть тут, пока доползем. Шо они такие дохлые-то? Лошади в количестве 2 штук, очевидно из желания опять испортить мне жизнь, действительно были хиловаты. Взяли буквально первое попавшееся транспортное средство, вообще не собираясь пользоваться им дольше, чем необходимо, чтобы добраться до ближайшего леса, где мы перейдем на нормальную скорость, оставив жалко выкидывать в тайнике. Ходила среди солдатни старая байка о группе диверсантов, которая для побега из вражеского города тоже телегу прикупили и кляч полуживых взяли. Решила разрядить обстановку Гестия, не давая разразиться очередному нытью по отсутствующему поводу. О правдивости ее судить не могу, ибо она старше меня самой, похоже. Но в рассказе события развивались так. Пока мы молча слушали забавную сказочку о том, как высококлассные диверсанты 3 его товарища случайно активировали украденный ими легендарный артефакт, давший полуживым лошадкам возможность летать, дышать огнем и манипулировать самим пламенем на очень высоком уровне, после чего на этих же лошадях улетели от погони, я смотрел, не моргая, на синее-синее небо, прижимал к себе покрепче зеркала с украденными из библиотеки образами, и был почти что умиротворен. Как же сильно порою время меняет полотно событий, особенно в памяти тех, чья жизнь не ведала касания вечности. Тя, внимательно слушавшая рассказ-анекдот, позволила себе легчайшую улыбку, удивительно к месту смотревшуюся на кажущемся человеческим из-за грима лице. Ваша история большей меры лжива, но то событие, ставшее зерном из которого проросло древо заблуждений, произошло следующим чередом. В исполнении Тиа рассказ был не менее интересным, пусть даже она и не старалась подать его со смешной стороны. Там, где Гестия пересказывала анекдот, эльфийка повествовала настоящую драму. Диверсантов не было, был только один высокоуровневый вор, один из лучших в своей эпохе. И своровал он не легендарный артефакт, а флакон с божественной эссенцией, выкрав его прямиком с алтаря первохрама Гримментрия. И разбил он эту ценность не случайно, а вполне намеренно, когда понял, что убежать не успевает, а несколько вестников проявились в реальности намного быстрее его расчетов. А лошади те не летали, а просто очень быстро бежали, один раз взлетели за счет эффекта трамплина, усиленные потоком эссенции настолько, что превратились в этаких квази-вестников, пусть и более слабых, чем стали бы те, кому эссенция предопределена была изначально. Он убежал тогда, сумев просочиться через заставы и патрули, проникнув через городские стены. Потом у него было еще много дел, куда более сложных, чем похищение того флакона и разборки с не получившим желаемое клиентом. Правда, те его подвиги, как и положено делам хорошего вора, так нигде и не засветились посреди широкой общественности. Чего только стоило похищение одного из ключей от подгорного царства. Артефакт, способный манипулировать защитными системами, рунными контурами и управляющими контурами почти всех тяжелых и сверхтяжелых механических големов гномьей работы. Выкупали у людишек эту вещицу, для всех, кто не носитель крови владыки гор или повелительницы недр, бесполезную, за такую цену, что даже вспоминать неудобно. Закончилась история того виртуоза тогда, когда за него плотно взялся извечный лес, сумев подкупить его напарницу и ученицу, которая, укрывшись своим воровским аналогом в небытийности, усиленной зельями и артефактами эльфов, подсыпала учителю, любовнику и благодетелю один интересный дурманящий порошочек. С дамочкой честно расплатились, заодно предоставив укрытие и покровительство. Она еще долго тренировала молодняк эльфов, иногда работая в поле, за отдельную оплату принося желаемые советам иерархов, а вот ее учитель таким везучим не оказался. Месяцы допросов и перерытая память, из которой вытащили столько, что даже сейчас часть вытащенного засекречена, в том числе и от носителей допусков уровня Тя, после чего ставшего почти овощем от регулярных мозгомоек вора отдали злым на него гномам. Казнь была проведена за закрытыми дверями, но в узких кругах знающих личностей стала достоянием общественности. Предательница же умерла от старости в почтенном возрасте, уже не сумев оттягивать смерть зельями и ритуалами, оставив после себя весьма могучий и крепко стоящий на ногах аристократический дом. Правда, всего лишь 300 лет спустя, этот дом был подчистую вырезан самими эльфами, не оценившими политические действия правнука покойной бабушки. А так, да, лошади летали и дышали пламенем, вернее, дышали они глубиной и небом, а если еще точнее, то флером распадающейся в воздухе божественной эссенции. И не как драконы дышали, поджигая врагов намеренно, а просто выдыхали не вмещающуюся в их телах силу, иногда чихая, снося оказавшиеся на пути чиха здания. Веселая история, прошедшая сквозь века и ставшая байкой, где едва ли не в каждой стране был незадачливый вор, шпион или похититель ценностей, заставивший кляч воспарить ввысь. Популярная и веселая история, в которой нет грустного финала, предательства и цинизма, оттого и популярная, что ничего этого там нет. Дела, только и протянул с прибитым видом Ганс, забывший о палящем весеннем солнышке и о медленно плетущихся лошадках. Дела, согласился с ним внимательно вслушивавшийся в рассказ эльфийки Лоси, пидец. Подвела итог услышанному Тария, а Гестия только молча кивнула, присоединяя свое мнение то ли к сказанному мужчинами, то ли к высказанному подругой. «А вам не кажется, что небо поменяло цвет?» Прерываю поток рецензии и критики пересказанного блокбастера, когда замечаю указанную мною деталь. Небо, все такое же бескрайнее и синее, каким можно любоваться и на какое так приятно смотреть, ни о чем не думая, просто наслаждаясь покоем, действительно поменялось. Словно прибавился к синеве легчайший оттенок чего-то другого, причем настолько легкий, что если бы я не страдал херней, смотря на это небо от нечего делать, то имел бы шансы не заметить. Ну, и еще помогли полученные от титулов очки характеристик в восприятии. Ганс даже отвел телегу в сторону от основного пути, вызвав мат пьяного мужичка, валяющегося в луже под стеночкой какого-то амбара. Здесь, на самой окраине города, хватало и грязи, и вони нечистоты даже поберушек с нищими, которых не спешило убирать со взглядов почтенных горожан вездесущая стража. Наверное, это от того, что и стража тут была в числе меньшим, в виде менее презентабельном, да и вообще, у них своих дел хватает, чем прямые обязанности выполнять. Ничего не могу сказать, резюмирует Лосий, опуская голову и переводя взгляд на меня, А одновременно с этим его слова подтверждают и остальные соратники, включая даже тебя. Небо, как небо, верьте мне, у меня 230 с гаком в восприятии. Говорю, одновременно поднимаясь со своего лежбища и вгоняя себя в легкую медитацию, пусть даже предчувствия и молчат, если не считать уже привычного навязчивого зудения на периферии сознания, к которому уже и привыкнуть успел. Что-то тут неправильно. Готовьтесь рвать когти и бросать эту рухлядь. Рискую, но подозрение отбросивших тележку горожан, это максимум штраф стражникам или подарок воришкам. Ровно до того момента, когда они попробуют влезть в пожитки с личными вещами, активировав алхимические ловушки с кислотой, стирающей даже образы, не говоря уж о презренной материи. Да и не бросаем мы ничего, а пока только нервничаем. Небо, синее, но другое синее, а не обычное синее. Вдох и выдох. Просеиваю все и вся, но не нахожу вообще ничего, ни чувств, ни опасности, ничего, большое и жирное нихера, помноженное на 100 и возведенное в степень хер. Это была не заслонка, не обманка, ни что-либо еще, нет. Просто я реально не вижу ничего подозрительного, и только раскачанное восприятие, увидевшее микроскопическую смену цвета небесной синевы, не давало в это поверить. Шевельнулись тени, пытаясь ощупать брусчатку и грязь внешнего города, но находя лишь грязь и спешащих по своим делам людей и одного квартирона хоббита с двумя телохранителями. Мимоходом сворачиваю шею преследующему какую-то девчушку-маньяку, оживляя его тени и затаскивая в пустынный проулок, но больше ничего не вижу. Взываю к зеркалам, но и они ничего не находят и не отражают, пусть даже я и опасаюсь разогнать их безумную песнь на полную мощность. Глубоко вдыхаю воздух, вновь морщись от вони, но теперь еще и вслушиваюсь в содержимое воздуха алхимическим чутьем. Ни тебе яда, ни сложных токсинов, ничего-то необычного, если не считать легкого флера ладана, хранимого в одном из амбаров, причем запах такой легкий, что только с алхимическим анализом прямо в легких запущенным, могу его наличие уловить. Под конец, уже махнув рукой и отсигналив соратникам успокоиться, использовал один из своих легендарных перков, как раз за 200 восприятия полученный, да так и застыл каменным изваянием. Око наблюдающего привычно пытается взорвать мозги, вливая в голову хоровод картинок, будто тысячи изображений из видеокамер, чужих глаз. В городе я эту штуку предпочитаю не активировать, так как она давит на мозги довольно сильно. Не опасно, просто неудобно, информационная перегрузка, как было поначалу со сферой теней, только привыкать сложнее. Странно. Произношу и сажусь, игнорирую отток резерва, благо он не такой уж значительный. Очень странно. Странно, шо? Ганс, даже не задавая лишних вопросов, принялся доставать свои любимые костяные ножи, которые больше похожи на очень короткие мечи, пропитанные эссенциями до самой сердцевины. Аль кто? Глаза, глаза, всюду глаза. Картинки постоянно смещаются, вслед за движениями зрачков, моргают, появляются, когда новые носители глазных яблок входят в поле действия перка, исчезают, когда кто-то это поле покидает. Я вижу глаза, вижу глазами, но одно место привлекает меня слишком сильно, неправильно привлекает, так, как привлекать не должно. Обычный трудовой двор, или рабочий дом, плотники, кучка столяров, пятерка сапожников и херовенький кузнец, могущий втридорога подковать тебе лошадь, если вдруг подкова придет в негодность. Ясновидение не встречает преград, не видит ничего необычного, привычные судьбы, видимые от начала и до конца, привычная ежедневная рутина, различимая через око. Вот разносит обед парочка кухарок, вот втихую хлебают брашку двое лодырей, вот милуется в укромном уголке парочка уже почти супругов. Им бы только дождаться конца декады и можно свадьбу справить. Все нормально. Но вот, момент, глаза, очи, моргают, синхронно, разом и все до единого очи каждого из работников трудового двора моргают. Нет, они постоянно моргают, не выделяясь среди остальных глаз простых горожан, но только на территории этого места, в какой-то миг, примерно раз в минуту, все обитатели совершают синхронное моргание, да такое синхронное, что хоть бери и записывай их всех на Олимпийские игры. И все это при полной, абсолютной тишине в ясновидении и отсутствии любых источников ненормальности, где ничего заподозрить не могу даже великолепный я. Чего-то мне очково, надо бы валить. Ой, да кого я обманываю, свалить всегда успею, а проверить стоит, даже если издалека, на юг, через две улочки. Выдаю вводную, заставляя всех собраться, а тебя закатить глаза, оставив видимыми только белки, разом проваливаясь в транс. Странное место, что-то у них не так, проверить нужно. Странные взгляды со всех сторон, даже со стороны все так же держащие глаза закачанными тебя я героически игнорирую. Верят они или нет, но я действительно только посмотрю и в худшем случае просто наведу на это место стражу. Или алхимическую бомбу кину, вот как раз ее нужно с собой взять, причем из тех, что помощнее. Телегу оставили без присмотра, сунув только сребрушку в лапы подошедшим стражникам, уже начавшим возбухать на тему, какого хрена мы тут остановились, в неположенном месте. Зазноба моя свою сестру двоюродную проведать забыла, а теперь вспомнила, шоп ее гнус покуса. В смысле, мы ее очень любим, уважаемый, вот прям сейчас проведаем, да. Под очень вовремя подаренный мне пристальный взгляд я тут же поправил уже готовое слететь с уст ругательства, после чего сунул стражнику еще сребрушку. Пусть тележка постоит, а полчасика, часик, чтобы мы вернулись, а она еще тут была, а стражник в Вечном, это престижно, но даже в Вечном есть такие районы, куда посылают самых ненужных, тупых и ленивых. И для этих ребят две сребрушки за пару часов стояния рядом с телегой, при реальной возможности получить по возвращению еще столько же, застращав зажиточного селюка подкаблучника какими-то штрафами, это отличный способ провести вечер. Мне же осталось только легчайшее воздействие на не слишком умные мозги слуги закона, чтобы он не задумался, откуда это у деревенщины две серебряные монеты, с которыми он так легко расстался. Деньги-то очень для простого народа немалые. Ничего не нахожу, если не считать воровства помощника стряпчего. Одними губами произносит тя, уже закончившее сканирование. Что-то еще, от меня скрытое. Там сложно. Отвечаю таким же едва различимым движением губ, больше полагаясь на обмен образами. Без нужного перка не понять, но, сейчас осязай. Пока мы с эльфийкой обмениваемся пакетами данных, будто два Wi-Fi роутера, остальная компания незаметно разделяется, чтобы не переть вперед толпою, подбираясь к нужной точке с разных сторон. А танцовщица, морща носик от запаха проехавшей мимо нее телеги навоза, шепотом материла всяких видящих и клятвенно обещала самой попробовать освоить это искусство. Вошли и вышли, дел на 5 минут посмотрите все. Это же рабочий дом почтенного Диннака. Включая дурачка, спрашиваю у вставшего на моем пути детины, жующего табачную жвачку и мрачно на меня пырящегося. У меня там дружбан работает. Рыжий такой, Конопатый, Тошим зовут. Ну, или Лопатый, если среди мужиков. Он когда-то лопатой чуть своего деда не прибил, обернувшись на звук. Такой человек там реально работает, моргая вместе со всеми, но с точки зрения простой логики хер подкопаешься. Если мне показалось, то меня просто впустит и мне придется еще одни мозги грезой мыть, а то если дружбан меня не узнает, то будет странно. Вот только результат от моей просьбы иной, едва различимое ясновидением ощущение опаски и паники, да еще расширившиеся от удивления глазницы. При этом я на секунду почувствовал, что уровень у этого мужика с семеркой в статусе, совсем не настоящий. Тревожный признак, если его маскировка обманывает мою чуйку и взгляд героя, очень тревожный. Если попробует пригласить внутрь, наплюю на все и свалю, благо подошел сюда только я один. Только помнить о главном, мне только спросить, то есть, только нагадить и свалить, максимум на прощание сделав бяку, причем не засвечивая планарные классы. В бой не вступать, в героя не играть, в героя тоже не играть и поручить этих ребят тем, кто ими должен заниматься. Даже без учета очей в городе куча стражи, личных военных частей гильдий, маленьких армий торговых домов и благородных семейств, да еще и собственные скованные. Пусть они разруливают, а уж я покажу, куда сыпать напалм, не более. Че тут делаете, а? А вот стражник, судя по столь же хорошо скрытому раздражению от вышибалы, таки настоящий. Тебе шо, шо-то надо, босота борзая, разогнанное ясновидение знает, что стражник тут на зарплате и, вероятно, легком внушении, которого я тоже не вижу, а только логически обосновываю. Как раз для того, чтобы всяких назойливых посетителей отваживать, его и поставили рядом, но сейчас от него одни проблемы. Что бы там внутри ни было, но оно не соответствует увиденному мною, потому что волнение охранник начал показывать, когда я ему пересказал досье на одного из моргающих. А если эту моргалку тут поставили как раз для обманки видящих, то сам факт того, что я по этой обманке внутрь пройти пытаюсь, уже говорит о нехороших подозрениях какого-то сильного видящего в адрес тихого и неприметного рабочего дома. Не зря же этот видящий нанял где-то совершенно левого пейзанина и прислал сюда с целью прощупать почву. Каким бы ни был их ответ, но ситуация уже швах, исчезнут они пейзанина, задурманит ему голову или еще что, но если к делу привлекли сильных зрящих, то все очень плохо. И ведь, что характерно, это все сумел понять. Пусть даже я об этом сужу из жалких ошметков обычно доступных мне данных, поставленные на входе мордоворот. Это у них такие мордовороты, или сегодня особый день, что пугалом на входе стоят информированные и опасные перцы, и цвет неба. Ой-ой, нехорошо, быстро заканчиваю и валю. Ты шо, тля, борзый, да, пока я витаю в мыслях, продажный стражник и полная пятерка его коллег уже подходит забрать буйного меня в кутузку, наплевав на то, что я не буйный, а хороший, с помощью коррупционного волшебства. Ну-с, сейчас пройдем, посмотрим, кто ты такой и шо в славном вечном, значит, делать вздумал. Небось, на законщиной занимаешься, да, не стоит утруждаться, уважаемый парн, перебивает его привычную тираду, предназначенную для упаковывания нужного человечка в местный пативин, вежливый голос вышедшего из ворот мужичка. Этот человек просто пришел проведать своего друга, сейчас работающего на погрузке. Все в полном порядке и задерживать его незачем. Провести вас к Тошу я не могу, да и не по чину, но если согласитесь подождать, то сможете повидаться спустя пару часов. Голос незнакомый, внешность тоже незнакома и насквозь непримечательна, но сама манера вежливого выканья, полного спокойствия и какой-то стрёмной доброжелательности аж флешбики вызывает. Потому что совсем недавно меня, ну, не совсем меня, уже пинал такой вежливый дяденька. И ведь согласно получаемым через сферу и око данным, этот человек сейчас все так же руководит погрузкой свежего хвороста для сушки, а не стоит передо мною. Все. Теперь мне никто спокойно уйти не даст. О, спасибо, мужик. Тут же перехватываю инициативу, направляемый вспыхнувший подобно сверхновой душой насмешника, одновременно отсылая нужные сигналы команде, чтобы не слишком подтягивались, а то тут такие зубры, что могут и заметить. Ты прям человечище. Хочешь, расскажу историю, про дилижанс который смог, если она интересна, то с радостью выслушаю. Все так же непоколебимо и доброжелательно заявила замаскировавшаяся тварь. Впрочем, лучше рассказать ее внутри, а не на улице, не так ли? Воздействия на сознание нет, так что я не спешил отыгрывать роль, да и будь это воздействие, я бы все равно не дал себя внутрь затащить, так что продолжаем давить морально и интеллектуально. Да тут, значит, на 2 минуты рассказ, никуда идти не нужно. Прилагая все усилия для правдоподобного отыгрыша роли тупого и непонимающего намеков мужика из деревни, завожу свою шарманку. Значит, нужно было воякам протащить набитый всяким добром, военным таким, цельный дилижанс по лишанским степям, постоянно сбиваясь, махая руками, вызывая злости у вышибалы и у стражников, не знающих куда деться и у самого себя, начинаю переделывать классическую сцену из почти забытой комедии на алурейский лад. Труднее всего было говорить, жестикулировать и пребывать так, чтобы меня не попробовали заткнуть, отвести в сторону или вырубить втихую, при этом оставаясь в рамках просто очень тупого и беспардонного мужика, возможно даже не подставного или искренне верящего, что тут работает его дружбан. Публика прихотлива, как сам Станиславский, но я справляюсь, под самый конец речи произнося нужные цитаты уже не своим, вернее, конкретно этой маске под деревенщину, голосом, а голосом абсолютно точно мертвого пыпыща Попятчева.